без любви, без любви святой, не зная Бога. Без тебя, мой Бог, печальные дни, в сердце пустота, в душе тревога. Без тебя темно, без тебя несчастье, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль. Ты моя победа. Если ты со мной, я не боюсь трудных и опасных испытаний. Именем твоим с грехом борюсь. Быть с тобой предел моих желаний. Без тебя темно, без тебя несчастье, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. А с тобою я.